Таким образом, возникла совершенно новая школа обработчиков, перешедшая на более высшую ступень газетной иерархии. Это была маленькая газетная революция. Старые газетчики долго вспоминали невозвратимо далекие золотые дни знаменитой четвертой полосы гудка. Создатель же этого новаторского газетного стиля так и остался в этой области неизвестным, хотя через несколько лет в соавторстве с моим братишкой снискал мировую известность, о чем своевременно и будет рассказано. Пока же мне не хочется расставаться с Ключиком, с Мыльниковым переулком, с его особым поэтическим миром, где наши свободные мнения могли не совпадать с общепринятыми, где для нас не существовало авторитетов, и мы независимо судили об исторических событиях, о великих людях, просто как о соседях по квартире. О Льве Толстом и Наполеоне судили строго, но справедливо, не делая скидок на всемирную славу. Некоторых из великих мы совсем не признавали. Много читали. Кое-чем чрезмерно восхищались. Кое-что напрочь отвергали. Словом, позволяли себе колебать мировые струны. Вокруг нас бушевали политические страсти. Буржуазный мир еще не мог смириться с победой Октябрьской революции. Волны ненависти катились на нас с Запада. Советская власть с каждым днем мужала, но ей все еще приходилось преодолевать множество препятствий. Сегодня трудно себе представить, но в стране была безработица, и в Москве работала биржа труда. Среди бури потрясений рождалось могучее государство рабочих и крестьян. Появились новые формы общественного сознания, производственных отношений. Эпоха великого поиска. Все несло на себе печать новизны. Новый кинематограф, новый театр, новая поэзия, новая проза, новая живопись. Новые имена гремели вокруг нас, новые поэмы, новые фильмы, новая техника. Появились первые радиоаппараты, самодельные ящики с детекторными приемниками. И, надев на голову наушники, можно было слышать муравьиную возню неразборчивой человеческой речи на разных языках и слабую музыку, бог весть откуда доносившуюся из мирового эфира в наш Мыльников переулок. Но все это как бы не имело к нам отношения. Мы были неизвестны среди громких имен молодого искусства. Мы еще не созрели для славы. Мы еще были бутоны. Аполлон еще не требовал нас к священной жертве. Мы только еще разминали пластический материал своих будущих сочинений. А то, что было написано нами раньше, преждевременно умирала, едва успев родиться. Однако это нас нисколько не огорчало. Может быть, этим и восхищался Брунсвик. Мы были в курсе всех событий. Мы шагали мимо Дома Союзов, где в колонном зале проходили политические процессы. Мы читали дискуссионные листы газет, разворачивая их прямо на улице, и ветер вырывал их у нас из рук, надувая как паруса. Мы посещали знаменитую первую сельскохозяйственную выставку в Нескучном саду, где толпы крестьян, колхозников и единоличников из всех союзных республик в своих национальных одеждах, в тюбетейках и в папахах, оставив павильоны и загоны с баснословными свиньями, быками, двугорбыми верблюдами, от которых исходила целебная вонь скотных дворов, толпились на берегу разукрашенной Москвы-реки, восхищаясь маленьким дюралевым юнкерсом на водных лыжах, который то поднимался в воздух, делая круги над пестрым табором выставки, то садился на воду, бегущую синей рябью под дряхлым Крымским мостом, на том месте, где ныне мы привыкли видеть стальной висячий мост с натянутыми струнами креплений. «И чего глазеет люд? Эка невидаль верблюд! Я на юнкерсе катался, да и то не удивлялся. Именно к этому периоду нашего творческого бездействия, изнурительно медленного созревания гражданского самосознания,